Глава 6. Осознание смерти. Мои воспоминания. Когда жизнь подходит к концу, ты словно завершаешь круг и все ближе подвигаешься к началу. Так высшее милосердие сглаживает и облегчает для нас конец нашего земного пути. Все чаще встают теперь передо мной воспоминания, которые, казалось, давным-давно были погребены. Чарльз Диккенс. Мы должны без устали исследовать мир. А в конце всех наших поисков мы придем к тому, с чего начали, и словно увидим это впервые. Томас Элиот. Ницше однажды заметил, что если вы хотите понять творчество философа, нужно обратиться к его биографии. То же относится и к психотерапевтам. Общеизвестно, что в большинстве случаев, будь то квантовая физика, экономика, психология или социология, наблюдатель оказывает влияние на то, что наблюдает. Я уже поделился своими наблюдениями над пациентами, а теперь самое время изменить направление и рассказать, что думаю о смерти лично я, как я пришел к этим мыслям и какое влияние они оказали на мою жизнь. Свидание со смертью. Насколько я помню, впервые я встретился со смертью в возрасте 5 или 6 лет, когда Стрипи, кошка, которая жила в бакалейном магазине моего отца, попала под машину. Глядя на то, как она лежит на тротуаре, а изо рта у нее вытекает тонкая струйка крови, я сунул ей под нос большой кусок гамбургера. Но Стрипи не обратила внимания. Ее аппетитом завладела смерть. Когда я понял, что ничего не могу для нее сделать, меня охватило леденящее душу бессилие. Не помню, чтобы я сделал из этого очевидный вывод. Если все живые существа умирают, значит, умру и я. Однако картина смерти Стрипи до сих пор отчетливо стоит у меня перед глазами. Первая на моей памяти человеческая смерть случилась, когда я учился во 2-м или 3-м классе. Умер мой одноклассник Л.С. Не помню, как раскрываются его инициалы, может, никогда этого и не знал. Я даже не уверен, что мы были друзьями или хотя бы играли вместе. Единственное, что у меня осталось, несколько вспышек воспоминаний. Л.С. был альбиносом, у него были красные глаза, и его мама всегда давала ему с собой в школу бутерброды с солеными огурцами. Мне это казалось странным. Раньше я никогда не видел, чтобы на бутерброды клали соленые огурцы. Однажды Л.С. не пришел в школу. А через неделю учитель сказал нам, что он умер. Вот и все. Больше о нем не говорили, даже никогда не упоминали его имени. Словно сверток с телом, который сбросили с палубы в темные волны, Л.С. безмолвно исчез. Но как явственно помню его я. С тех пор прошло уже 70 лет, и все же мне кажется, что стоит только протянуть руку, и мои пальцы коснутся его жестких, призрачно-бесцветных волос. Его образ в моем сознании так ярок, словно я видел его только вчера. Я могу разглядеть его бледную кожу, высокие ботинки на шнуровке. И главное, его глаза, широко раскрытые в неподдельном изумлении. Возможно, все это лишь мои домыслы, а я просто представил себе, как должно быть удивился Л.С., так рано повстречавшись с мистером Смертью. Мистер Смерть. Это имя я использую с самого детства. Я взял его из стихотворения Каммингса про Буффало Билла, которое в свое время потрясло меня настолько, что я сразу же запомнил его наизусть. Буффало Билл в бозе, а прежде бывало взнуздывал водогладно-сребристого жеребца и вразумлял пару-тройку голубков не за грош. Господи, он был красавчик. Хотелось бы выяснить, как тебе этот синеглазенький, мистер Смерть. Не помню, чтобы исчезновение Л.С. вызвало у меня сильные эмоции. Фрейд писал о том, что отрицательные эмоции вытесняются из памяти. Это объяснение применимо ко мне и снимает парадокс отсутствия эмоций при наличии ярких образных воспоминаний. Думаю, логично предположить, что смерть ровесника вызвала у меня бурю эмоций. Не случайно же, что я так отчетливо помню Л.С., хотя лица других одноклассников полностью стерлись из памяти. Возможно, резкость его образа — все, что осталось от моего ошеломляющего открытия. И я, и учителя, и одноклассники, и все люди рано или поздно исчезнут, как Элси. Возможно, стихотворение Каммингса врезалось в мое сознание, потому что мистер Смерть нанес визит и еще одному знакомому из того времени. Мой приятель Алан Маринов, к слову, голубоглазый, страдал пороком сердца и все время плохо себя чувствовал. Помню его заостренное, грустное лицо и как он поправлял пряди светло-каштановых волос, которые постоянно сползали ему на лоб. Помню его ранец, непропорционально большой и тяжелый для его слабого тела. Как-то раз я остался у него ночевать и попытался выведать, не очень, правда, настойчиво, что с ним такое. «Алан, что с тобой происходит? Что это значит, когда у тебя в сердце дырка?» Помню, это было просто ужасно. Словно бы я пристально вглядывался в солнце. Не помню, что он ответил. Не помню, что подумал или почувствовал я сам. Но без сомнения, внутри меня грохотали какие-то могучие силы, будто кто-то передвигал тяжелую мебель, которые и привели к такому избирательному запоминанию. Алан умер в 15 лет. В отличие от многих детей, я никогда не встречался со смертью на похоронах. В культуре моих родителей детей ограждали от подобных событий. Но когда мне было 9 или 10 лет, произошло нечто очень важное. Однажды вечером зазвонил телефон. Мой отец ответил, и почти сразу раздался жуткий скорбный крик, который напугал меня. Умер его брат, мой дядя Мейер. Я не мог вынести причитания отца, выбежал из дома и долго бесцельно бродил по кварталу. Мой отец был спокойным, воспитанным человеком. И эта полная потеря контроля, единственная на моей памяти, подсказала мне, что за ней скрывается нечто серьезное, ужасное, зловещее. Моя 7-летняя сестра тоже была дома в тот вечер, но совсем не помнит этого эпизода, хотя помнит многое из того, что забыл я. Такова сила вытеснения, процесса, который тщательно отбирает, что мы запомним, а что забудем, и таким образом создает единственный в своем роде мир отдельной личности. В возрасте 46 лет мой отец чуть не умер от коронарного тромбоза. Приступ случился ночью. Мне тогда было 14. Я ужасно испугался, а моя мама совершенно обезумела, и все пытались понять, почему это произошло и кого винить в этом ударе судьбы. Я оказался удобной мишенью, и она дала мне понять, что во всем этом виноват именно я. Мое непослушание, неуважение, невнимание к семье. Всю ночь мой отец корчился от боли, а мать кричала: «Это ты! Ты его убил!» 12 лет спустя я рассказал об этом эпизоде своему психотерапевту Олив Смит, и это вызвало у нее неожиданный прилив нежности. Наклонившись ко мне, она несколько раз цокнула языком и сказала: «Как ужасно! Каким кошмаром это было для тебя!» Я не запомнил ни одного слова из ее умных, осмысленных и тщательно сформулированных интерпретаций события. Но то, с какой нежностью она тогда ко мне наклонилась, помню и по сей день, хотя прошло уже 45 лет. В ту ночь мы отчаянно ждали, когда приедет доктор Манчестер. Наконец я услышал его машину, шорох осенних листьев, разлетающихся из-под колес, и бросился вниз, перепрыгивая через 3 ступеньки. Знакомое умиротворенное выражение на его круглом улыбающемся лице рассеяло мою панику. Он погладил меня по голове, успокоил маму, сделал папе укол, скорее всего, морфин, и, приложив стетоскоп к его груди, дал мне послушать удары сердца. «Слышишь? Тикает, как часы», — сказал Манчестер. «Все у него будет в порядке». Тот вечер изменил мою жизнь по многим причинам. Однако яснее всего я помню то несказанное облегчение, которое принесло появление доктора Манчестера. В тот самый момент я решил стать врачом, как и он, и давать людям то же утешение, которое даровал мне он. Той ночью мой отец выжил, однако 20 лет спустя он внезапно умер на глазах у всей семьи. Я с женой и 3 маленькими детьми был в гостях у своей сестры в Вашингтоне. Мать с отцом приехали к нам, он присел в гостиной, пожаловался на головную боль и внезапно упал замертво. Муж моей сестры, тоже врач, был ошеломлен. Позже он признался, что за свою 30-летнюю практику никогда прежде не был свидетелем чьей-либо смерти. В тот момент я, не теряя хладнокровия, начал стучать отца по груди. Искусственное дыхание на тот момент еще не было изобретено. Не получив реакции, я залез в аптечку Шурина, достал шприц, разорвал рубашку отца на груди и вколол ему в сердце адреналин. Все тщетно. Позже я казнил себя за это бессмысленное действие. Когда я успокоился настолько, чтобы вспомнить, чему меня учили во время курса неврологии, я понял, что проблема заключалась не в сердце, но в мозге. Я видел, как его глаза закатились вправо, и должен был понять, что стимуляция сердца не поможет. У него было кровоизлияние в правом полушарии. Глаза всегда смотрят в направлении области удара. На похоронах отца я уже не мог сохранять спокойствие. Когда мне сказали, что пора бросить первую горсть земли на его гроб, я едва не лишился чувств и упал бы в открытую могилу, если бы меня не поддержал один из родственников. Моя мать прожила еще очень долго и скончалась в 93 года. Из ее похорон мне запомнились два эпизода. Первый связан с выпечкой. Накануне похорон я вдруг почувствовал, что просто обязан испечь пирог киш, который так замечательно делала мама. Думаю, что мне необходимо было как-то отвлечься. С другой стороны, воспоминание о том, как мы с мамой пекли эти пироги, было очень приятным, и, видимо, мне хотелось возродить его. Я приготовил тесто, поставил его подходить на ночь и рано утром раскатал, добавил корицы, ананасовый джем и изюм и испек пирожки. Я хотел угостить ими близких и друзей, которые должны были приехать к нам после похорон. Но пирожки получились ужасными. У меня это вышло так плохо в первый и последний раз. Я забыл добавить сахар. Возможно, это было символическое послание самому себе, что я слишком много обращал внимания на горькие стороны мамы. Словно бы мое подсознание тихонько толкнуло меня локтем. Видишь, видишь, ты забыл все хорошее. Ее заботу, ее бесконечную, часто молчаливую преданность. Вторым событием стал очень яркий сон в ночь после похорон. С ее смерти прошло 15 лет, но образы этого сна не желают гаснуть и до сих пор ослепительно сияют перед моим мысленным взором. Я слышу, как мать выкрикивает мое имя. Я быстро бегу по тропинке к дому, открываю парадную дверь и вижу, что на ступеньках один за другим сидят все члены нашей большой семьи. Все ныне покойные. Моя мама, последний лист, пережила всех своих родственников. Все они смотрят на меня. А я, вглядываюсь в любимые лица, замечаю тетю Мини. Она сидит в самом центре и вибрирует всем телом, словно шмель, так быстро, что ее черты расплываются. Тетя Мини умерла за несколько месяцев до мамы. Ее смерть привела меня в содрогание. После обширного инсульта ее парализовало. Оставаясь в сознании, она была невластна над своим телом, и только веки повиновались ей, так называемая псевдокома. Она умерла через 2 месяца, не выходя из этого состояния. Но в этом сне она находилась в самом центре и судорожно двигалась. Думаю, этот сон был знаком неповиновения, своеобразной дуэлью со смертью. Там, на лестнице, Мини снова могла двигаться, и так быстро, что движение было едва заметно глазу. На самом деле, весь сон был попыткой отменить смерть. Моя мать не была мертва. Живая, она звала меня, как делала это всегда. А затем я увидел всю семью. Они улыбались мне со своих ступенек, словно хотели сказать: «Мы все еще живы». Думаю, что в этом сне содержалось и еще одно послание. «Помни меня». Мать повторяла мое имя, чтобы сказать мне: «Помни меня, помни всех нас, не дай нам исчезнуть». И я помню. Фраза «помни меня» вообще кажется мне очень трогательной. В моем романе «Когда Ницше плакал» есть сцена, где Ницше бредет по кладбищу, вглядываясь в ветхие надгробия, и сочиняет стихи, которые заканчиваются так: «Вот камни, камни, камни. Никто их не увидит, никто их не услышит, но тихо плачет каждый. Помни, помни, помни». Я написал эти строки от имени Ницше в один миг, и меня приятно удивило, что у меня будет возможность опубликовать первое в моей жизни стихотворение. Год спустя я сделал странное открытие. Факультет психиатрии в Стэнфордском университете переезжал в другое здание, и когда мы собирали вещи, мой секретарь обнаружил за картотекой большой пухлый конверт из манильской бумаги, пожелтевший от времени. Конверт был запечатан и, судя по всему, попал туда давным-давно. В нем оказалось множество забытых стихов, написанных мной в отрочестве и ранней юности. Среди них я обнаружил те самые стихи, которые недавно написал для романа. Слово в слово. Оказывается, на самом деле я написал их десятки лет назад, после смерти отца моей невесты. Это был плагиат у самого себя. Когда я писал эту главу и думал о маме, меня посетил еще один сон, на этот раз тревожный. Ко мне в гости пришел друг, я показываю ему сад, затем веду в свой кабинет. Тут я замечаю, что нет моего компьютера, возможно, его украли. Кроме того, мой большой стол, на котором обычно навалена куча вещей, совершенно чист. Сон был кошмарным, я проснулся в ужасе. Я повторял себе: «Спокойно, спокойно, чего ты боишься?» Даже во сне я знал, что мой страх не имел смысла. В конце концов, пропал всего лишь компьютер, а я всегда храню в безопасном месте резервные копии всех файлов. На следующее утро я как раз думал над причиной этого страха, когда позвонила сестра. Я отправлял ей черновик первой части этих мемуаров. Она была потрясена тем, что я помню, и рассказала о своих воспоминаниях. Там было и то, что я забыл. Как-то раз мама была в больнице после операции на бедре, а мы с сестрой у нее в квартире улаживали для нее кое-какие бумажные дела. Вдруг позвонили из больницы и попросили срочно приехать. Мы бросились туда, но когда вошли в палату, увидели только пустой матрас. Мама умерла, и тело ее убрали. Доказательство ее бытия исчезло. Слушая сестру, я до конца понял значение сна. Я отыскал источник страха, не пропавший компьютер, но пустой и чистый стол, совсем как та больничная кровать. Этот сон означал мою будущую смерть. Личные встречи со смертью. Впервые смерть приблизилась ко мне, когда мне было около 14 лет. Я возвращался с шахматного турнира, который проходил в Вашингтоне, в старом отеле «Гордон» на 17-й улице. Я стоял на краю тротуара и ждал автобус. Просматривая запись ходов, я нечаянно выронил листочек. Он вылетел на проезжую часть, и я машинально наклонился поднять его. Тут случайный прохожий резко толкнул меня назад, и в миллиметре от моей головы на огромной скорости пронеслось такси. Меня глубоко потряс этот случай, и я еще тысячи раз прокручивал его у себя в голове. Даже сейчас, при мысли об этом, у меня начинается сердцебиение. Несколько лет назад я почувствовал сильную боль в бедре и пошел к хирургу-ортопеду. Он велел сделать рентген. Когда мы вместе рассматривали его, доктор повел себя довольно глупо и бестактно. Указав на небольшое пятнышко, он подчеркнуто деловым тоном, как врач врачу, заметил, что это может быть метастаз, иными словами, вынес мне смертный приговор. Он направил меня на магнитно-резонансную томографию, однако была пятница, и пришлось ждать до понедельника. За три этих мучительных дня осознание смерти заняло центральное место в моих мыслях. Я всячески пытался утешиться, и больше всего мне помогла, как это ни странно, моя собственная книга. К тому моменту я как раз закончил писать роман «Шопенгауэр как лекарство». Главный герой, Джулиус, пожилой психотерапевт, узнает о том, что у него злокачественная меланома. На протяжении многих страниц я описывал, как он пытается примириться с надвигающейся смертью и наполнить смыслом оставшееся ему время. Никакие идеи не могли ему помочь, пока Джулиус не открыл «Так говорил Заратустра» Ницше. Он задумался над мыслительным экспериментом вечного возвращения. Джулиус принимает вызов Ницше. Хотелось ли ему вновь и вновь проживать свою жизнь именно так, как он ее прожил? Джулиус понимает, да, он жил правильно, и через несколько минут его осенило. Он понял, что будет делать, как проживет свой последний год. Он будет жить его точно так же, как прожил свой прошлый год, и позапрошлый, и позапозапрошлый. Он любил свою работу, любил общаться с людьми, пробуждать в их жизни что-то новое. Возможно, ему требовались аплодисменты, признание, благодарность тех, кому он помог. Хорошо, пусть так. Пусть не совсем бескорыстно, но он был благодарен своей работе. Благослови ее Бог. Чтение собственных строк принесло утешение, которого я искал. Доводите жизнь до конца. Реализуйте свой потенциал. Теперь я лучше понял совет Ницше. Мой герой Джулиус указал мне путь. Необыкновенное и сильное мгновение, когда жизнь подражает литературе. О реализации потенциала. Я считаю себя сверхуспешным человеком. Уже несколько десятков лет я являюсь профессором психиатрии Стэнфорда, и мои коллеги и студенты относятся ко мне с уважением. Конечно, как писателю мне недостает поэтической образности, той, что есть у великих современных писателей. Рота, Беллоу, Озик, МакЭвана, Бенвилла, Митчелла и многих других, чьи произведения я читаю с благоговением. Но я знаю, что сумел реализовать то, что во мне было. Я неплохой рассказчик, написал много книг, и художественных, и нехудожественных. И у меня гораздо больше почитателей, чем я когда-либо мог пожелать. Раньше, готовясь к предстоящей лекции, я нередко представлял себе, что какой-нибудь серый кардинал, например, практикующий психоаналитик, старше меня по возрасту, поднимется с места и скажет, что все, что я говорю, полная ерунда. Теперь этот страх пропал. В аудитории нет никого старше меня. Уже много десятилетий я заслуживаю одобрения читателей и студентов. Иногда я принимаю его, и это кружит мне голову. В другое время, когда я полностью поглощен тем, что пишу в данный момент, оно не проникает глубже поверхности. Порой я с изумлением вижу, что люди приписывают мне гораздо больше мудрости, чем я действительно имею. И тогда я напоминаю себе о том, что не следует принимать похвалу слишком всерьез. Каждому человеку необходимо верить, что на свете существуют действительно мудрые мужчины и женщины. Когда я был моложе, я искал этого сам. А теперь пожилой и почтенный стал волшебным кувшином для желаний других людей. Думаю, что потребность в наставниках многое говорит о нашей уязвимости и о потребности в ком-то высшем или даже Всевышнем. Многие люди, в том числе и я, не только любят своих наставников, но и приписывают им многое сверх того, что они действительно заслуживают. Пару лет назад на поминках известного профессора психиатрии я услышал речь одного из своих бывших студентов, назовем его Джеймс. Сейчас он уважаемый профессор психиатрии одного из университетов на Восточном побережье. Я хорошо знал их обоих, и меня потрясло то, что в своей речи Джеймс приписывал своему покойному наставнику многие из своих собственных плодотворных идей. Тем же вечером я поделился с Джеймсом своим впечатлением, на что он застенчиво улыбнулся и сказал: «Ну что, Ирф, все еще учишь меня?» Он согласился со мной, однако не мог объяснить, почему он высказался таким образом. Эта ситуация напомнила мне о том, что античные авторы так часто приписывали собственные труды своим учителям, что современным исследователям порой очень трудно установить истинное авторство многих произведений. Так Фома Аквинский большую часть своих мыслей приписывал Аристотелю, своему духовному учителю. Когда в 2005 году Далай-лама выступал в Стэнфорде, его слушали с необычайным благоговением. Каждому произнесенному им слову придавался особый смысл. В конце выступления множество моих коллег из Стэнфорда, знаменитые профессора, деканы, ученые, могущие претендовать на Нобелевскую премию, как школьники выстроились в очередь, чтобы он повязал им голову традиционной белой лентой. А потом они кланялись ему и говорили: «Ваше святейшество». В каждом из нас живет сильное желание преклониться перед великим человеком, с трепетом произносить обращение: «Ваше святейшество». Может быть, именно это и имел в виду Эрих Фромм, говоря о жажде подчинения. Из этой жажды и возникает религия. Я чувствую, что вполне самореализовался и в личной, и в профессиональной жизни. Эта реализация способна не только принести удовлетворение, но и противостоять мимолетности и ощущению неминуемой смерти. По большому счету, моя профессия всегда была частью моей собственной борьбы со страхом смерти. Психотерапия – благословенное занятие. Мне доставляет огромную радость наблюдать, как люди открываются навстречу жизни. Моя профессия предоставляет прекрасные возможности для проявления волнового эффекта. Каждый час вновь возвращает меня к самому себе и ко всему тому, что я узнал о жизни. К слову, я часто задумываюсь о том, долго ли сказанное будет справедливо для нашей работы. В своей практике я встречал несколько психотерапевтов, которые, едва закончив обучение по курсу когнитивно-бихевиористской терапии, приходят в отчаяние от перспективы механического применения бихевиористских предписаний в своей практике. Мне хотелось бы знать, к кому обратятся эти психотерапевты, которых учили обращаться с пациентами в обезличенной манере, когда им самим понадобится помощь. Не думаю, что к своим коллегам-бихевиористам. Мне нравится, что я могу помогать людям, используя интенсивный терапевтический подход, который нацелен на обсуждение межличностных и экзистенциальных вопросов и учитывает существование бессознательного. Хотя отмечу, что мой взгляд на содержимое нашего бессознательного весьма далек от традиционных психоаналитических представлений. Желание сохранить этот подход и передать его другим людям – дает мне силы продолжать работать и писать даже в моем возрасте. Да, я буду работать, даже если, как сказал Бертран Рассел, однажды Солнечная система будет лежать в руинах. Не стану оспаривать утверждение Рассела, хотя не считаю, что такая космическая перспектива имеет значение. Мир человека, мир межличностных отношений – вот что действительно важно. Я не испытывал бы ни грусти, ни горя, зная, что покидаю пустой мир, в котором всего-навсего не стало еще одного субъективного, самоосознающего разума. Идея волнового эффекта, передача другим того, что имело значение в нашей жизни, подразумевает связь с другими самоосознающими существами. Без этой связи данный эффект невозможен. Смерть и мои наставники. Около 30 лет назад я начал писать книгу по экзистенциальной психотерапии. Базой для написания этого исследования послужила моя многолетняя практика работы с неизлечимо больными пациентами. Многим из них суровое испытание прибавило мудрости, и они стали моими учителями, оказав огромное влияние на мою личную и профессиональную жизнь. Кроме того, у меня было три выдающихся наставника – Джером Франк, Джон Уайтгорн и Ролло Мэй. Мне удалось встретиться с каждым из них на пороге смерти, и всякий раз это становилось незабываемым опытом. Джером Франк. Джером Франк был одним из моих профессоров в университете Джонса Хопкинса, один из первопроходцев групповой терапии, который и привел меня в эту сферу. Более того, он навсегда остался для меня образцом личностной и интеллектуальной целостности. Закончив обучение, я поддерживал с ним тесный контакт, регулярно навещал его в доме престарелых в Балтиморе, где он и закончил свои дни. Джерри было уже за 90, и он страдал прогрессирующим слабоумием. При последней нашей встрече, за несколько месяцев до его смерти, он не узнал меня. Я пробыл с ним достаточно долго, разговаривал, делился воспоминаниями о нем и о его коллегах. Постепенно он вспомнил, кто я такой, и, печально покачав головой, извинился за потерю памяти. «Ирв, мне очень жаль, но я не могу это контролировать. Каждое утро я просыпаюсь, и моя память вся целиком, начисто стерта». Он показал, как это, проведя рукой по лбу, словно стирал с доски. «Джерри, это должно быть ужасно для вас», — ответил я. Я помню, как вы гордились своей необыкновенной памятью. «Знаешь, это вовсе не так плохо», — сказал Джерри. «Вот я просыпаюсь, завтракаю здесь, в столовой, вместе с другими пациентами и персоналом. По утрам все они кажутся мне незнакомцами, но в течение дня я начинаю узнавать их. Я смотрю телевизор, потом прошу, чтобы мое кресло подкатили к окну и выглядываю наружу. Я наслаждаюсь всем, что вижу. Многие вещи я словно вижу в первый раз. И мне нравится это, просто смотреть и видеть. Так что, Ирф, все не так уж плохо. Таким я увидел Джерри Франка в последний раз, в инвалидном кресле, с шеей согнутой настолько, что для того, чтобы посмотреть на меня, ему всякий раз приходилось сделать усилия. Его разрушало слабоумие, и все же он еще мог научить меня кое-чему. Например, тому, что даже если человек потерял все, он еще может получать удовольствие от самого факта бытия. Я ценю этот дар, последнее проявление щедрости в жизни великого учителя, и рад любой возможности передать его дальше. Джон Уайтгорн. Джон Уайтгорн, выдающаяся фигура в современной психиатрии, 30 лет был деканом факультета психиатрии в университете Джонса Хопкинса и сыграл большую роль в моем образовании. Это был вежливый, чуть неуклюжий человек. В голове его, обрамленный аккуратно подстриженными седыми волосами, скрывался блестящий ум. Он носил очки в золотой оправе, и на его лице не было ни одной морщинки, как, впрочем, и на коричневом костюме, в котором он приходил каждый божий день. Мы, студенты, подозревали, что у него в шкафу 2-3 таких костюма. Читая лекции, Джон Уайтгорн не позволял себе никаких лишних движений. Шевелились только его губы. Все остальное — руки, щеки, брови — оставалось недвижным. Я никогда не слышал, чтобы кто-либо называл его по имени, даже коллеги. Все студенты, как огня, боялись его ежегодной коктейльной вечеринки, очень формальной, где гостям предлагалось по маленькой рюмочке шерри и никакой еды. На третьем году обучения в ординатуре мы вместе с 5 старшими ординаторами каждый четверг делали обходы с доктором Уайтгорном. До этого мы все обедали в его кабинете, отделанном дубовыми панелями. Еда была простой, но подавалась с чисто южной элегантностью. Льняная скатерть, блестящие серебряные подносы, посуда из тонкого фарфора. За обедом мы вели долгие неторопливые беседы. Нас всех ждали требовавшие ответа звонки, пациенты нуждались в нашем внимании. Но доктор Уайтгорн не признавал спешки. В конце концов, даже я, самый непоседливый из всей группы, научился замедляться и заставлять время ждать. В течение этих 2 часов мы могли задать доктору любой вопрос. Помню, я интересовался у него, как начинается паранойя. Несет ли психиатр ответственность за суициды? Как быть с несовместимостью детерминизма и изменений в терапии? Хотя Уайтгорн всегда подробно отвечал на эти вопросы, сам он явно предпочитал другие темы. Военную стратегию генералов Александра Македонского, меткость персидских лучников, решающие промахи битвы при Готтисберге. А больше всего он любил говорить о собственном, улучшенном варианте периодической системы химических элементов. По первому образованию он был химиком. После обеда мы садились в круг и наблюдали, как доктор Уайтгорн беседует с 4-5 своими пациентами. Никогда нельзя было предсказать, сколько он проговорит с тем или иным больным. С одними он разговаривал 15 минут, с другими 2-3 часа. Доктор не торопился. У него было полно времени. Больше всего его интересовали профессии и хобби пациентов. Сегодня он подначивает учителя истории вступить в дискуссию о причинах поражения испанской армады, а на следующей неделе будет целый час слушать рассказ плантатора из Южной Америки о кофейных деревьях. Как будто бы его главная цель — понять зависимость качества дерен от высоты дерева. Он так мягко погружался в миры личности, что я всякий раз удивлялся, когда пациент-параноик, крайне подозрительный, внезапно начинал откровенно рассказывать о себе и о своем психотическом мире. Позволяя пациенту поучать себя, доктор Уайтгорн работал не с патологией, но с личностью пациента. Его подход постоянно подстегивал и самооценку пациента, и его желание самораскрытия. Вы можете сказать, какой лукавый доктор? Но лукавым он не был. Не был он и двуличным. Доктор Уайтгорн искренне хотел, чтобы его чему-нибудь научили. Он постоянно собирал информацию и за долгие годы создал настоящую сокровищницу редчайших фактов. Он всегда говорил: И вы, и ваш пациент только выиграете от того, что вы дадите ему возможность поучать вас, рассказывая о своей жизни и о своих интересах. Вы не только получите полезные сведения, но поймете все, что вам нужно понять о его болезни. Доктор Уайтгорн оказал очень большое влияние на мое образование и на мою жизнь. Много лет спустя я узнал, что его веское рекомендательное письмо помогло мне получить место в Стэнфорде. Начав работать в Стэнфорде, я на несколько лет потерял с ним связь, за исключением случая, когда он направил ко мне на лечение своего бывшего студента. В одно прекрасное утро меня разбудил телефонный звонок. Это была его дочь, которую я никогда не видел. Она сказала, что доктор Уайтгорн перенес обширный инсульт, находится при смерти и очень просил, чтобы я его навестил. Я тут же вылетел в Балтимор и всю дорогу ломал голову, почему именно я. Прибыв в Балтимор, я прямиком направился к нему в больницу. Одна сторона его тела была парализована, наблюдалась ярко выраженная афазия. Каким шоком было увидеть, что один из самых красноречивых людей, которых я встречал, пускал слюни и мучительно пытался произнести хоть слово. Наконец он смог выговорить: «Мне страшно, чертовски страшно». Страшно было и мне видеть, как рухнула и лежит в руинах великолепная статуя. Но почему он хотел меня видеть? Он обучил два поколения психиатров. Многие из них занимали высокие должности в ведущих университетах. Почему же я, суетливый, сомневающийся в своих силах сын бедного торговца-эмигранта, что я мог для него сделать? Смог я немногое. Я вел себя как любой посетитель, нервничал, безуспешно пытался отыскать слова утешения, пока, наконец, минут через 25 он не заснул. Потом я узнал, что он умер через 2 дня после моего визита. Долгие годы меня занимал вопрос, почему все-таки я? Может, он видел во мне своего сына, который погиб на Второй мировой войне в ужасном сражении в Арденнах? Помню его банкет перед выходом на пенсию. Так совпало, что в тот год я как раз заканчивал свое обучение. В конце обеда, после всех тостов и воспоминаний, он поднялся и обратился к залу с прощальной речью. «Говорят, что о человеке судят по его друзьям», — неторопливо начал он. «Если это действительно так...» На этом месте он сделал паузу и внимательно оглядел присутствующих. «То я, должно быть, и вправду отличный парень». Были моменты, хотя и не часто, когда это чувство испытывал и я. Я говорил себе, «Если он так хорошо обо мне думал, наверное, я и вправду отличный парень». Много позже, когда я смог взглянуть на ситуацию и больше узнал об умирании, я пришел к выводу, что доктор Уайтгорн умер очень одиноким. Это не была смерть в кругу близких и любящих людей, друзей и родных. Тогда он и обратился ко мне, своему студенту, которого не видел 10 лет, и с кем его никогда не связывали моменты эмоциональной близости. Это говорит не о том, что я какой-то особенный, а скорее о катастрофической нехватке общения с людьми, которые ему не безразличны и кому не безразличен он сам. Оглядываясь назад, я часто жалею, что мне не представилось возможности еще раз приехать к нему. Я знаю, что смог кое-что дать ему, просто потому, что без лишних размышлений вылетел в другой конец страны. Но как же мне жаль, что я не смог сделать ничего другого. Я должен был хотя бы дотронуться до него, взять его за руку, может быть, даже обнять или поцеловать в щеку. Но он всегда был так холоден и неприступен, что я сомневаюсь, осмеливался ли кто-либо когда-либо его обнять. Я, например, ни разу не дотронулся до него и не видел, чтобы это делал кто-нибудь другой. Я хотел бы сказать ему, как много он для меня значил, сколько его приемов перешло ко мне, и как часто я думаю о нем, когда разговариваю с пациентами в его стиле. В какой-то степени эта просьба навестить его на смертном одре была последним подарком наставника своему ученику. Хотя я уверен, что в том состоянии, в каком он был, он меньше всего задумывался об этом. Ролло Мэй. Ролло Мэй дорог мне как писатель, как психотерапевт и, наконец, как друг. Когда я только начинал изучать психиатрию, многие теоретические модели сбивали меня с толку и казались неудовлетворительными. Мне представлялось, что и биологическая, и психоаналитическая модели не включают в себя многое из того, что составляет самое существо человека. Когда я учился на втором курсе ординатуры, вышла книга Ролло Мэя «Существование». Я прочел ее от корки до корки и почувствовал, что передо мной открылась яркая и совершенно новая перспектива. Я немедленно приступил к изучению философии, записавшись на курс введения в историю западной философии. С тех самых пор я начал читать книги и слушать курсы лекций по философии и всегда находил их более полезными для работы психотерапевта, чем специализированная психиатрическая литература. Я благодарен Ролло Мэю за его книгу и за то, что он указал мне мудрый путь к решению человеческих проблем. Я имею в виду три эссе. Прочие – переводы трудов европейских дизайн-аналитиков, которые представляются мне менее ценными. Много лет спустя, когда во время работы с онкологическими больными я начал испытывать страх смерти, я решил пройти курс психотерапии у Ролло Мэя. Он жил и работал в Тибуроне, 1,5 часа на машине от Стэнфорда. Но я знал, что на это стоит потратить время, и ездил к нему раз в неделю в течение 3 лет. Консультации прерывались лишь на лето, когда он отправлялся в отпуск в свой коттедж в Нью-Гэмпшире. Я старался с пользой проводить время в пути. Я записывал наши сеансы на диктофон и по дороге всякий раз слушал свои записи. Впоследствии я часто советовал этот прием своим пациентам, которым приходилось ездить ко мне издалека. Мы с Ролло Мэем много говорили о смерти и о том страхе, который поселился во мне после работы с большим количеством умирающих людей. Мучительнее всего я воспринимал изоляцию, сопровождающую умирание. И в какой-то момент, когда я понял, что испытываю очень сильный страх во время вечерних поездок, я решил остаться на ночь в одиноком мотеле, недалеко от его кабинета, и провести с ним сеансы накануне и после этой ночи. Как я и думал, тем вечером страх, казалось, был разлит в воздухе вокруг меня. Были и пугающие видения, что меня кто-то преследует или в окно просовывается колдовская рука. Хотя мы пытались проанализировать страх смерти, мне почему-то кажется, что мы словно бы сговорились не вглядываться в солнце. Мы избегали открытой конфронтации с призраком смерти. Попыткой такой конфронтации стала эта книга. Но в целом он был для меня отличным психотерапевтом. Когда наша терапия подошла к концу, он предложил мне свою дружбу. Он с одобрением отнесся к моей книге «Экзистенциальная психотерапия», которую я писал 10 лет, и именно тогда, наконец, закончил. Сложный и очень щекотливый переход от отношений психотерапевт-пациент к дружбе прошел у нас относительно гладко. Минули годы, и мы с Ролло поменялись ролями. После того, как он испытал ряд мелких инсультов, его стали посещать приступы смятения и паники, и он часто обращался ко мне за помощью. Как-то вечером мне позвонила его жена, Джорджия Мэй, тоже мой близкий друг. Она сообщила, что Ролло при смерти, и попросила меня и мою жену скорее приехать. В ту ночь мы втроем по очереди дежурили у постели Ролло, который был без сознания и тяжело дышал. Он страдал отеком легких в поздней стадии. Наконец он в последний раз судорожно вздохнул и умер. Это произошло на моих глазах. Мы с Джорджией обмыли тело и сделали все необходимое, а на следующее утро приехали из похоронного бюро и отвезли его в крематорий. Ночью накануне кремации я с ужасом думал о смерти Ролло, и мне приснился очень яркий сон. Мы с родителями и сестрой в торговом центре решаем подняться на этаж выше. Вот я в лифте, но один, моя семья исчезла. Я очень долго еду на лифте. Когда я, наконец, выхожу, то оказываюсь на тропическом пляже. Я так и не могу найти своих близких, хотя не перестаю их искать. Там очень здорово. Тропический пляж для меня настоящий рай. Однако я чувствую, как в меня вползает страх. Затем я надеваю ночную рубашку с милой, улыбающейся мордочкой медвежонка Смоки. Потом изображение на рубашке становится ярче, потом начинает излучать свет. Вскоре эта мордочка заполняет собой все пространство, как будто вся энергия этого сна передалась милой улыбающейся мордашке медвежонка Смоки. От этого сна я проснулся. Не столько от страха, сколько от сияния искрящегося изображения на ночной рубашке. Чувство было такое, будто комнату осветили прожектором. В самом начале сна я был спокоен, почти доволен. Однако, когда я не смог отыскать свою семью, в меня вползли страх и дурные предчувствия. В конце концов, все образы сна были поглощены ослепительным медвежонком Смоки. Я совершенно уверен, что в образе сияющего медвежонка отразилась кремация Ролла. Смерть Ролла поставила меня перед фактом собственной смерти, и во сне на это указывает моя отделенность от семьи и бесконечное движение лифта вверх. Что меня поразило, так это легковерие моего подсознания. Разве не удивительно, что часть меня купилась на голливудскую версию бессмертия, бесконечное движение лифта, и на кинематографическую же версию рая в виде тропического пляжа? Хотя рай все же не был таким уж райским, потому что я находился там в полной изоляции. В этом сне отражены огромные усилия по снижению страха. В ту ночь я шел спать, потрясенный ужасом кончины Ролла и его предстоящей кремацией. И сон был призван смягчить это переживание, сделать его не таким ужасным, помочь его перенести. Смерть милосердно приняла облик лифта, идущего вверх, к тропическому пляжу. Даже огонь крематория принял более дружеский вид и появился на ночной рубашке. Вы готовы к вечному сну в рубашке с милой и привычной мордочкой медвежонка Смоки? Этот сон кажется чрезвычайно удачной иллюстрацией идеи Фрейда о том, что сновидения охраняют сам процесс сна. Мои грезы изо всех сил стремились дать мне отдохнуть и не позволили сну обернуться кошмаром. Как плотина, они сдерживали поток страха, но плотина все-таки рухнула, пустив ко мне эмоции. Но и тогда из последних сил грезы пытались сдержать мой страх, превращая его в образ любимого Мишки, который в конце концов накалился и засиял столь невыносимо, что разбудил меня. Как я сам справляюсь со страхом смерти? Мало кто из моих читателей удержится от вопроса, а как он сам в свои 75 лет, да еще работая над такой книгой, справляется со страхом смерти? Мне следует быть более открытым. Я часто спрашиваю своих пациентов, что именно больше всего пугает вас в смерти? Теперь я задам этот вопрос самому себе. Первое, что приходит в голову – боль от того, что придется оставить жену, спутницу моей жизни с той поры, как нам обоим было по 15 лет. Я вижу, как она садится в свою машину и уезжает. Сейчас объясню, откуда возник этот образ. По четвергам я езжу к пациентам в Сан-Франциско на своей машине, а по пятницам она приезжает туда на поезде, и мы вместе проводим выходные. Затем мы вместе возвращаемся на моей в машине Пало-Альто. Там я высаживаю ее на привокзальной стоянке, и она возвращается в свою машину. Я всегда наблюдаю за ней в зеркало заднего вида и не трогаюсь с места, пока не удостоверюсь, что она завела машину. И этот образ. После моей смерти жена одна садится в свою машину, и я не могу на нее посмотреть, не могу защитить ее. Наполняет меня невыразимой болью. Конечно, вы можете сказать, что мне больно из-за ее боли. А как же боль за себя? Я отвечу так. Не будет того меня, который мог бы почувствовать эту боль. Я согласен с утверждением Эпикура, где смерть, там нет меня. Не будет никакого меня, который мог бы чувствовать страх, грусть, горе, потерянность. Мое сознание исчезнет, выключится, как свет при щелчке выключателя. Огни гаснут. Утешает меня и эпикуровский аргумент симметрии. После смерти я вернусь в то же состояние, в котором пребывал до рождения. Волновой эффект. Но не стану отрицать, что особую ценность представляет для меня работа над этой книгой о смерти. Думаю, она помогла снизить остроту моих ощущений. Я считаю, что человек может свыкнуться с чем угодно, даже со смертью. Но все же главная цель этой книги – не работа над моим страхом смерти. Я чувствую себя скорее учителем. Я многое узнал о том, как побороть страх смерти, и хочу поделиться, чем смогу, с другими людьми, пока я еще жив и мой рассудок здрав. Таким образом, идея написания книги имеет прямое отношение к волновому эффекту. Я нахожу глубокое удовлетворение в том, что некая часть меня перейдет в будущее. Но, как я уже не раз отмечал, не жду, что в будущем останется мое «я», мой образ, моя личность, но лишь мои идеи, которые могут научить и утешить других людей. Я надеюсь, что мои добрые дела или собранные мною крупицы мудрости или предложенный мной конструктивный способ устранения ошибок переживут меня и как легкая рябь неведомыми путями достигнут людей, о которых я никогда не узнаю. Недавно ко мне обратился молодой человек, которого беспокоили проблемы с женой. Он признался, что пришел ко мне и по другой причине. Ему хотелось удовлетворить свое любопытство. 20 лет назад его мать проходила у меня курс терапии. К сожалению, я не помнил этой женщины. И много рассказывала обо мне и о том, как мои сеансы изменили ее жизнь. Каждому психотерапевту и педагогу знакомы подобные истории о долговременном волновом эффекте. Я избавился от желания и надежды в том или ином материальном виде сохранить свое «я», свой образ и свою индивидуальность. Без сомнения, придет время, и на Земле не останется ни одного человека, который знал меня лично. Много лет назад в романе Алана Шарпа «Зеленое дерево в гетто» мне запомнилось описание сельского кладбища, разделенного на два участка. Мертвые, о которых помнят, и истинно мертвые. Могилы мертвых, о которых помнят, были ухожены и украшены цветами, а могилы истинно мертвых выглядели покинутыми. Там не было цветов, зато буйно росли сорняки. Надгробия покосились и начали разрушаться. Эти истинно мертвые умерли много лет назад. Никто из живущих ныне их не знал. Старый человек, любой старый человек. Последнее хранилище воспоминаний о многих людях. Когда умирает глубокий старик, он неминуемо забирает с собой множество других людей. Мимолетность и человеческие отношения. Думаю, что именно близкие отношения с людьми помогли мне преодолеть страх смерти. Я очень ценю свои отношения с семьей, с женой и четырьмя детьми, с внуками, с сестрой и моими близкими друзьями, многих из которых я знаю десятки лет. Я всячески стараюсь поддерживать и укреплять давние дружбы, ведь у нас не могут появиться новые старые друзья. Прекрасная возможность устанавливать связи с людьми – одна из причин, по которой профессия психотерапевта является очень благодарной. Я стараюсь устанавливать близкий и искренний контакт с каждым пациентом на каждом сеансе. Недавно в разговоре со своим коллегой и близким другом я заметил, что, хотя мне уже 75 лет, я даже не думаю о выходе на пенсию. «Эта работа приносит мне огромное удовлетворение», — сказал я. «Я занимался бы психотерапией и бесплатно. Я считаю это своей привилегией». Он отреагировал моментально. «Порой я думаю, что готов сам платить за то, чтобы мне позволили этим заниматься». Но действительно ли установление связей бесценно? В конце концов, вы можете спросить, если уж мы рождаемся одинокими и обречены на одиночество смерти, какую ценность могут иметь отношения с людьми? Всякий раз, обдумывая этот вопрос, я вспоминаю комментарий одной умирающей женщины, участницы моей группы. «Ночь черна, как смоль. Я одна плыву на лодке по заливу. Вижу огни других лодок. Я знаю, что не могу до них добраться, не могу поплыть вместе с ними. Но как же меня успокаивает один вид всех этих огней, озаряющих залив?» Я согласен с ней. Насыщенные отношения смягчают боль мимолетности. Шопенгауэр и Бергсон, например, считали человеческие существа индивидуализированными проявлениями всеобъемлющей жизненной силы, воля, силы жизни, которая вбирает в себя человека после смерти. Сторонники теории реинкарнации скажут, что некая сущность человека – дух, душа, божественная искра – сохранится после его смерти и воплотится в новое существо. Материалисты заметят, что после смерти наша ДНК, наши органические молекулы и даже атомы углерода рассеются в пространстве и со временем образуют иную форму жизни. Что до меня, то эти модели сохранения жизни едва ли могут облегчить боль мимолетности. Их утешения холодны. Судьба моих молекул вне моего личностного сознания не вызывает никакого интереса. В отличие от сохранения ДНК, волновой эффект имеет ощутимую ценность, указывая нам, в чем можно найти смысл. Тем не менее, мысль о такой переходности с возрастом посещает меня все чаще и чаще. Вспоминается случай на недавнем сеансе групповой терапии. В течение 15 лет я участвовал в работе самодеятельной группы поддержки, в которую входили еще 10 психотерапевтов. Недавно, в течение нескольких месяцев, группа занималась ситуацией Джеффа, который умирал от неоперабельного рака. С того самого момента, как Джефф узнал о своем диагнозе, это было около 3 месяца назад, он незаметно стал нашим проводником в страну умирающих. Смело, умно и открыто рассказывал он о том, как готовится встретить смерть. На последних 2 встречах мы заметили, что Джефф значительно ослабел. На одной из этих встреч я глубоко задумался над мимолетностью. Сразу после занятия я попытался записать свои мысли. Хотя мы обязаны сохранять конфиденциальность, Джефф и другие участники согласились сделать исключение специально для этого случая. Вот что я записал. Джефф говорил о том, что будет потом, когда он слишком ослабеет, чтобы посещать группу или просто участвовать в занятиях, если она будет собираться у него дома. Было ли это первой попыткой попрощаться с нами? Хотел ли он смягчить наше горе, пытаясь отдалиться от нас? Он говорил, что в нашей культуре к умирающим относятся как к мусору, грязи, поэтому все мы сторонимся умирающих. «Но разве это справедливо для нашей группы?» — спросил я. Он оглядел участников и покачал головой. «Нет, несправедливо. Здесь у нас все по-другому. Ты и ты, каждый из вас, вы остались рядом со мной». Кто-то говорил, что нужно разграничить заботу о нем с грубым вмешательством. Не слишком ли много мы у него просим? «Ведь он наш учитель», — сказал тот человек. «Он учит нас умирать». И он прав. Я никогда не забуду Джеффа и его уроки. Но его энергия иссякает. Джефф говорил еще, что традиционная терапия, которая имела смысл раньше, больше не представляет для него ценности. Ему хочется говорить на духовные темы. А этого врачи делать не любят. «Что ты имеешь в виду под духовными темами?» — спросили мы. После долгой паузы Джефф ответил. «Ну, что, по-вашему, есть смерть? Что вы думаете насчет умирания? Ни один врач об этом не говорит. Я начинаю думать о своем дыхании. Вот оно замедляется, останавливается. А что тогда будет с моим сознанием? Что потом?» Сохранится ли какая-то форма сознания после того, как не станет тело этого бренного хлама? Никто ведь не скажет этого наверняка. Нормально ли будет попросить близких, чтобы они не трогали мое тело в течение 3 дней, несмотря на разложение и вонь? Буддисты верят, что душе требуется 3 дня, чтобы полностью выйти из тела. А что станет с моим прахом? Не желает ли группа торжественно развеять горсточку моего праха, например, посреди зеленых лесов? Потом Джефф сказал, что в нашей группе он существует по-настоящему, более полно, более честно, чем когда-либо и где-либо еще. На глаза мне навернулись слезы. Внезапно, когда кто-то еще делился своим ночным кошмаром, он лежит в гробу, гроб опускают в землю, но осознание сохраняется. Мне вспомнилась одна давно забытая вещь. В первый год обучения в медицинском училище я написал небольшой рассказ на эту тему. Продолжающаяся работа сознания погребенного человека. Меня вдохновил на это Лавкрафт. Я послал его в научно-фантастический журнал, получил отказ, и поскольку полностью погрузился в занятия, куда-то его задевал. И так никогда и не нашел. В течение 48 лет до этого самого момента я не вспоминал о нем. Но это воспоминание кое-что сообщило мне. Оказывается, я начал размышлять над страхом смерти гораздо раньше, чем сам думал. «Какая необычная сегодня встреча», — подумал я. «Интересно, в какой-нибудь еще группе обсуждались подобные темы? Ничего не нужно скрывать, нечего замалчивать. На самые трудные, самые страшные вопросы человеческих состояний мы смотрим открыто, не отводя взгляда. Я подумал об одной молодой пациентке, которая приходила ко мне сегодня утром и долго сетовала на жестокость и бесчувственность мужчин. Я огляделся. Наша группа целиком состояла из мужчин. Каждый из этих дорогих мне людей был таким чувствительным, таким мягким, заботливым и воистину настоящим. Как бы я хотел, чтобы она могла увидеть нашу группу. Как хотел бы, чтобы ее увидел весь мир. Вот тогда-то ко мне и подступила мысль о мимолетности. Все это время она сидела в засаде. Я внезапно с болью осознал, что эта беспримерная встреча также подвержена мимолетности, как и наш умирающий товарищ. Так же, как и все мы, что по той же дороге плетемся к смерти. Просто она поджидает нас чуть дальше. А какова судьба этой прекрасной, великолепной, божественной встречи? Она исчезнет. Все мы, наши тела, наша память об этом вечере и эта запись моих впечатлений, тяжелые испытания Джеффа, его учительство, наше присутствие с ним рядом, все это растает в воздухе. И лишь атомы углерода будут носиться сквозь вечную мглу. На меня нахлынула волна грусти. Наверняка можно было что-то сделать, чтобы спасти эту встречу. Если бы можно было снять группу на камеру, а потом показать по самому центральному каналу, который смотрят все жители Земли. После этого мир навсегда бы изменился. Да, вот оно, спасение. Записать, сохранить, не допустить забвения. Но разве я независим от идеи сохранения? Не потому ли я пишу эти книги? Да и эти строки, зачем я их пишу? Разве это не тщетная попытка все сохранить? Мне вспомнилась строка Дилана Томаса о том, что влюбленные умирают, но любовь продолжает жить. Я был тронут, прочитав это впервые. Но теперь мне стало интересно, где же она продолжает жить? Или это идеал платоников? Кто услышит грохот падающих деревьев, если поблизости нет ушей? Постепенно в мой разум проникли идеи волнового эффекта и человеческих отношений, принеся с собой облегчение и надежду. То, что произошло в группе сегодня, повлияет на каждого участника, может быть необратимо. Вовлечены мы все, и мы обязательно, прямо или косвенно, передадим другим людям то, чему научились сегодня. Все люди, слышавшие рассказ Джеффа, передадут его другим. Мы просто не можем не поделиться столь серьезным уроком. Волны мудрости, сочувствия и достоинства пойдут дальше, дальше и дальше. Эпилог. 2 недели спустя мы встретились у постели умирающего Джеффа. Я еще раз попросил у него разрешения опубликовать эти заметки и спросил, хочет ли он, чтобы я заменил его имя. Он позволил мне использовать его настоящее имя. И хочется думать, что через эти записи к нему проникла идея волнового эффекта, даруя последнее утешение. Религия и вера. Не думайте, что я впадаю в ересь. Насколько я помню, у меня никогда не было никаких религиозных убеждений. В детстве по большим праздникам я ходил с отцом в синагогу. Служба проходила на английском языке. Бесконечная хвалебная песнь могуществу и славе Господа. Меня привело в замешательство, что все прихожане воздавали почести божеству жестокому, самодовольному, мстительному, ревнивому и жадному до похвал. Мои взрослые родственники стояли, склонив головы в молитве, а я внимательно смотрел на их лица, ожидая увидеть улыбку. Но они продолжали молиться. Тогда я взглянул на своего дядю Сэма, великого шутника и балагура, в надежде, что он подмигнет мне и прошепчет: «Эй, малыш, не принимай всю эту чушь близко к сердцу!» Но он не подмигнул и не улыбнулся. Смотрел строго перед собой и продолжал молиться. Уже во взрослом возрасте я побывал на похоронах своего друга-католика и слушал, как священник провозгласил, что мы все увидимся на небесах, и встреча будет радостной. И вновь, как в детстве, я посмотрел на окружающих меня людей — и на каждом лице увидел лишь пламенную веру. Я ощутил себя в плену обмана. Своему скептицизму я по большей части обязан жестоким педагогическим приемам моих религиозных учителей. Если бы в детстве судьба свела меня с хорошим, чувствительным, утонченным педагогом, как знать, возможно, это наложило бы на меня свой отпечаток, и я, как все эти люди, не мог бы представить себе мир без Бога. В этой книге о страхе смерти я сознательно не приводил утешений, которые предлагает религия, потому что сам нахожусь перед тягостной дилеммой. С одной стороны, я уверен, что многие из описанных идей представляют ценность и для читателей со стойкими религиозными убеждениями, и старался не написать ничего такого, что могло бы оттолкнуть их и от моей книги, и от их веры. С другой стороны, в своей работе я исхожу из светского экзистенциального мировоззрения, которое свободно от поверхностных религиозных верований. Мой подход заключается в том, что жизнь, в том числе и человеческая, зарождается по воле случая. Наше бытие, конечно, и как бы нам этого ни хотелось, нам не на кого рассчитывать в мире, кроме самих себя. Никто, кроме нас самих, не поддержит, не оценит наше поведение, не предложит ясную жизненную схему. Судьба наша не предопределена, и каждому из нас приходится решать самостоятельно, как прожить свою жизнь, возможно, более полно, счастливо и осмысленно. Каким бы суровым ни показался подобный взгляд на жизнь, мне он таким не представляется. Я за реализм. Я разделяю мнение Аристотеля, что рациональный разум есть свойство, которое выделяет человека из всех живых существ, и мы должны стремиться к его совершенствованию. Ортодоксальный религиозный подход, то, что людям нужно верить в чудеса и в некие иррациональные идеи, всегда приводил меня в недоумение. Попробуйте провести один мыслительный эксперимент. Вглядитесь в солнце. Посмотрите немигающим взором на свое место в жизни. Попытайтесь жить, не опираясь на перила, предлагаемые религиями. Я говорю о разнообразных идеях продолжения, бессмертия, реинкарнации. Они все отрицают, что смерть есть конечный пункт. Однако именно такова позиция автора этой книги. Думаю, что мы можем нормально жить и без спасительных перил. Я согласен с Томасом Гарди, который сказал, если существует путь к лучшему, он без сомнения требует сначала взглянуть на худшее. Без сомнения, религиозные убеждения снижают страх многих людей. Однако мне это все представляется лишь попыткой обойти тему смерти. Смерть отрицается, она не окончательна. Смерть обессмерчивается. Поэтому я не доверяю утешениям, которые предлагают религии, и не пишу о них. Как в таком случае я строю работу с религиозными людьми? Разрешите мне ответить своим излюбленным способом, с помощью истории из жизни. История Тима. Зачем Бог посылает мне эти видения? Несколько лет назад мне позвонил мужчина по имени Тим и попросил об одной консультации. Причину своего обращения он назвал так: «Самый важный вопрос существования», ну или «моего существования». Затем он добавил, повторяю, «одна единственная консультация. Я религиозный человек». Через неделю он переступил порог моего кабинета в белом, заляпанном красками, одеянии художника, с огромной папкой рисунков в руках. Это был невысокий, полный мужчина 65 лет, с большими ушами и ежиком светлых волос. Он улыбался так широко, что видны были его зубы, напоминавшие белый забор, в котором не хватало нескольких штакетин. Очки у него были с такими толстыми стеклами, что я невольно подумал о донышках бутылок из-под Кока-Колы. Он достал маленький магнитофон и попросил разрешения записать наш сеанс. Я согласился и начал задавать ему ознакомительные вопросы. Итак, ему 65. Последние 20 лет работал в строительстве. 4 года назад вышел на пенсию и собирался посвятить себя живописи. А затем он перешел к сути, и мне даже не пришлось подталкивать его к этому. «Я позвонил вам потому, что однажды прочел вашу книгу «Экзистенциальная психотерапия», и мне показалось, что вы мудрый человек». «А почему же, — спросил я, — вы хотите встретиться с этим мудрым человеком всего единожды? Потому что у меня всего один вопрос, и я верю, что вы достаточно мудры для того, чтобы ответить на него за один сеанс». Удивленный столь быстрым и ясным ответом, я взглянул на него. Он отвел глаза, посмотрел в окно, засуетился, дважды вскочил со стула, уселся обратно и крепче сжал свою папку. Та единственная причина внутри. «Я знал, что вы об этом спросите. Я часто могу предугадать, что люди собираются мне сказать, но я возвращаюсь к вашему вопросу. Я назвал вам главную причину, но она не единственная. На самом деле их три. Первая. Мои финансовые дела в порядке, но не блестящие. Вторая. Ваша книга мудра, но из нее явствует, что вы неверующий, а я здесь не за тем, чтобы защищать свою веру. Третья. Вы психиатр, а все психиатры, с которыми я имел дело, пытались подсадить меня на колеса. Тим, я ценю вашу прямоту и ваш способ выражения мыслей. Постараюсь ответить вам тем же. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам за одну встречу. В чем заключается ваш вопрос? Кроме строительства, чем я только не занимался в жизни? Быстро заговорил Тим, словно отрепетировал свою речь заранее. Я был поэтом, в молодости был музыкантом, играл на фортепиано и на арфе и сочинил несколько произведений, одну оперу, которую поставили в местном театральном кружке. Но последние 3 года я не занимаюсь ничем, кроме живописи. Вот здесь... Он кивнул на свою папку, которую все еще сжимал в руках. «Мои работы только за прошлый месяц». «А в чем вопрос?» «Все мои рисунки и картины — просто копии видений, которые посылает мне Господь. Почти каждую ночь на грани сна и бодрствования ко мне приходит божественное видение. И весь следующий день или несколько дней я просто копирую его на бумагу. Так вот мой вопрос. Зачем Господь посылает мне эти видения?» «Взгляните». Он аккуратно открыл папку, явно не желая, чтобы я увидел все работы, и достал большой рисунок. Вот это, например, было на прошлой неделе. Это был замечательный рисунок, с большой тщательностью выполненный пером. Обнаженный мужчина лежал на земле лицом вниз, обнимая поверхность. Скорее даже это походило на акт любви. Кусты и деревья протягивали к нему свои ветви и, казалось, ласкали. Вокруг него собрались разные звери — жирафы, скунсы, верблюды, тигры. И все с благоговением взирали на него, задрав головы. В нижней части рисунка была надпись «Я люблю землю-матушку». Тим принялся вытаскивать один рисунок за другим. Я был изумлен его причудливыми, запутанными, захватывающими рисунками и картинами, которые изобиловали архетипическими символами и элементами христианской иконографии. Он писал акриловыми красками. Было в этой папке и несколько очень ярких мандал. Посмотрев на часы, я был вынужден оторваться от своего занятия. «Тим, наш сеанс подходит к концу, и я хочу попытаться ответить на ваш вопрос. Позвольте мне поделиться своими наблюдениями. Во-первых, вы исключительно творческий человек, и это проявлялось в течение всей жизни. Музыка, опера, поэзия. И теперь ваши удивительные рисунки. Во-вторых, у вас очень низкая самооценка, и не думаю, что вы признаете и цените свои таланты. Пока все правильно?» «Думаю, да», — ответил Тим. Он выглядел обескураженным и снова уставился в окно. «Я уже не первый раз это слышу». «Так вот, я считаю, что и эти идеи, и ваши замечательные рисунки приходят из источника творчества, который находится внутри вас. Но поскольку ваша самооценка низка, вы так сильно сомневаетесь в себе, что даже не можете поверить, что способны сотворить такое. Вы автоматически приписываете все это кому-то другому, в данном случае Богу. Итак, мое мнение. Даже если вашим даром вас наградил Господь, я убежден, что вы и только вы создаете эти образы и рисунки». Тим внимательно слушал меня и кивал. Он указал на магнитофон, помните, он попросил у меня разрешения записать наш сеанс, и сказал: «Я хочу запомнить ваши слова, и я буду снова и снова прослушивать эту кассету. Думаю, что вы дали мне именно то, что мне было нужно». Таким образом, работая с религиозными людьми, я следую заповеди, которая занимает первое место в моей личной иерархии ценностей — забота о пациенте. Я не имею права ни во что вмешиваться. Не могу представить себе, чтобы я попытался подорвать чью-либо систему убеждений, если она приносит этому человеку пользу. Пусть лично мне она кажется совершенно фантастической. Так, если ко мне обращается за помощью религиозный человек, я никогда не бросаю вызов его убеждениям. Как правило, они формируются у людей очень рано. Напротив, я часто ищу способы укрепить их веру. Как-то я работал со священником, который всегда находил утешение в беседах с Иисусом перед пятичасовой мессой. В то время, когда мы начали общаться, он был так измотан административными обязанностями и конфликтом с другими служителями своей епархии, что ему пришлось сокращать эти беседы, а иногда и вовсе отменять их. Я начал узнавать, почему он лишает себя того, что приносит ему такое утешение и поддержку. Вместе мы работали над снятием его блоков. Мне ни разу не пришло в голову поставить его привычку хоть под малейшее сомнение. Однако я помню и одно грубое нарушение моего же принципа – не бросать вызов вере пациентов. Тогда я изменил своему терапевтическому подходу. История раввина. Как вы можете жить без религии? Несколько лет назад молодой ортодоксальный раввин, приехавший из-за рубежа, позвонил мне и попросил о консультации. Он сказал мне, что в данный момент обучается специальности психотерапевта экзистенциального толка, но испытывает известный конфликт между своими религиозными взглядами и психологическими идеями, изложенными в моих книгах. Я согласился принять его, и через неделю в мой кабинет зашел привлекательный молодой человек с длинной бородой, пронзительными глазами и пейсами. На нем была ермолка и нелепые теннисные туфли. Первые полчаса мы говорили общими фразами о его желании стать психотерапевтом и о конфликте между его религиозными убеждениями и моими формулировками в экзистенциальной психотерапии. Поначалу он был весьма почтителен, но постепенно его манера менялась, и он начал высказывать свои убеждения с таким пылом, будто хотел обратить меня в свою веру. Это был не первый визит миссионера в моей жизни. Голос его все повышался, темп речи ускорялся, и я, к сожалению, потерял терпение и высказался гораздо резче и неосторожнее, чем обычно. «Раввин, на самом деле вас беспокоит только одно», — прервал я его. «Между нашими взглядами действительно существует антагонизм. Ваша вера в вездесущего, всеведущего персонализированного Бога, который наблюдает за вами, защищает вас и разрабатывает проект вашей жизни, несовместимо с самой сутью экзистенциальной позиции, на которой стою я. Она заключается в том, что мы свободны, одиноки и случайным образом заброшены в равнодушную вселенную. И мы смертны. С вашей точки зрения, — продолжал я, — смерть не есть конец. Вы сказали мне, что смерть всего лишь ночь между двумя днями и что душа человека бессмертна. В таком случае желание стать экзистенциальным психотерапевтом является для вас проблемой, ведь наши воззрения диаметрально противоположны. «Но как же?» — откликнулся он с выражением глубокой озабоченности на лице. «Как вы-то можете жить без этих убеждений? И без всякого смысла?» Он погрозил мне указательным пальцем. «Подумайте хорошенько. Как вы можете жить без веры в существо высшее, чем вы сами? Это невозможно, говорю я вам. Это же существование во тьме, животное существование. О каком смысле может идти речь, если все обречено на исчезновение? Моя религия дарует мне смысл, мудрость, мораль, божественную помощь и учит, как надо жить». «Рабби, я не считаю вашу реакцию рациональной. Все эти блага, смысл, мудрость, мораль, умение жить, не зависят от веры в Бога. Ну, конечно, религиозные убеждения помогают вам чувствовать себя спокойно, комфортно, вести добродетельную жизнь. Именно для этого и придуманы религии. Вы спросили меня, как я могу без этого жить. Я считаю, что живу хорошо. Я руководствуюсь доктринами, которые предложили люди. Я верен клятве Гиппократа, которую давал, как и любой врач. Я посвятил себя тому, чтобы лечить людей и помогать им расти духовно. Моя жизнь освящена моралью. Я испытываю сочувствие к окружающим. У меня хорошие, полные любви отношения с семьей и друзьями. Для того, чтобы установить границы морали, мне вовсе не нужна религия». «Как вы можете говорить такие слова?» — перебил он. «Я глубоко скорблю о вас. Бывают моменты, в которые я понимаю, что вряд ли смог бы жить без моего Бога, без ежедневных ритуалов, без моей веры». «А у меня бывают моменты», — ответил я, окончательно потеряв терпение. «Когда я думаю, что если бы мне пришлось посвятить свою жизнь вере в невероятное, тратить время на выполнение 613 каждодневных ритуалов и прославлять Господа, который только и ждет моих восхвалений, я бы, пожалуй, задумался, а не повесится ли мне. На этом месте раввин потянулся к своей ермолке. «О, нет», — подумал я, — «он же не собирается ей швыряться. Я зашел слишком далеко, непозволительно далеко». Под воздействием эмоций я сказал больше, чем хотел. «Никогда, никогда я не стремился подвергать сомнению чью-либо веру». Но нет, он хотел просто почесать голову и выразить свое недоумение. Как широка разделяющая нас идеологическая пропасть. Как далеко отошел я от своего культурного наследия. Наш сеанс закончился полюбовно, и мы разошлись в разные стороны. Он на север, а я на юг. Я так и не узнал, продолжил ли он изучать экзистенциальную психологию. Я пишу книгу о смерти. В заключении несколько слов о том, что значит писать о смерти. Для 75-летнего человека, склонного к саморефлексии, задумываться о смерти и мимолетности вполне естественно. Каждый день я наблюдаю факты, которые слишком убедительны, чтобы их игнорировать. Мое поколение исчезает. Мои друзья и коллеги болеют и умирают. Мое зрение слабеет. И я получаю все больше тревожных сигналов от разных частей моего тела. Коленей, плеч, спины и шеи. В юности я слышал, как наши родственники и друзья говорили, что все мужчины рода Яломов были очень слабыми, и все умерли молодыми. Я долгое время верил в этот сценарий с ранним финалом. Но вот мне 75. Я уже прожил намного больше, чем мой отец, и знаю, что сейчас живу на выигранное у судьбы время. Разве любой творческий акт не связан с беспокойством о конечности нашего существования? Именно так считал Ролло Мэй, прекрасный писатель и художник, чьи замечательные кубистические изображения горы Святого Михаила висят в моем кабинете. Убежденный в том, что мы творим, пытаясь преодолеть свой страх смерти, он продолжал писать практически до конца жизни. Фолкнер говорил примерно о том же. Цель любого художника с помощью искусства остановить движение, которое есть жизнь, и сохранить его так, чтобы через 100 лет оно возобновилось под взглядом незнакомца. А Пол Теру говорил, что нам слишком больно вглядываться в смерть, и эта боль заставляет нас любить жизнь и ценить ее с такой страстью, которая, возможно, является конечной причиной всей радости и всего искусства. Написать что-либо все равно, что произвести на свет новую жизнь. Я люблю процесс создания произведения, от первых проблесков идеи до окончательного безукоризненного текста. Я нахожу удовольствие и в чисто механической работе. Мне нравится плотницкая сторона писательского ремесла, поиск идеально подходящего слова, шлифовка и полировка фраз. Необходимо догнать движение фразы и подстроиться под ее ритм. Некоторые думают, что так погружаться в тему смерти ужасно. Когда я начинаю рассказывать о смерти, мои коллеги частенько замечают, что раз я так подробно останавливаюсь на столь мрачной теме, видимо, очень мрачна и моя жизнь. Если вы тоже так подумали, значит, я не справился со своей задачей. Я еще раз попытаюсь убедить вас, что смелый взгляд на смерть, напротив, прогоняет мрак. Порой я передаю свои внутренние ощущения, используя технику разделенного экрана. Она применяется в гипнотической терапии и помогает пациентам обезвредить некоторые болезненные воспоминания. Вот как это происходит. Психотерапевт просит пациента закрыть глаза и мысленно разделить визуальное поле, экран, на две части. В одну половину экрана пациент помещает болезненный образ, а в другую – приятную, успокаивающую картинку. Например, прогулка по любимой лесной тропинке или по тропическому пляжу. Постоянное присутствие умиротворяющей картинки компенсирует и смягчает тревожащий образ. Так и у меня. Одна половина внутреннего экрана остается трезвой и осознающей мимолетность. На другой же половине разыгрываются сценарии, компенсирующие боль от такого осознания. Чтобы описать этот сценарий, лучше всего подойдет метафора, предложенная биологом-эволюционистом Ричардом Доукинсом. Представьте себе тончайший луч света, который неуклонно движется вдоль огромного массива времени. Все, что луч оставляет позади, погружено в тьму прошлого. Все, что впереди, еще только ждет своей очереди выделиться из преджизненных сумерек. Живо лишь то, что освещает лучик. Этот образ разгоняет мглу и приводит меня к такой мысли. Мне потрясающе повезло. Я здесь. Я живу и радуюсь уже тому, что просто существую. Как чудовищно глупо было бы тратить и без того короткий миг пребывания под лучом света на странные схемы, которые отрицают жизнь и обещают, что истинное бытие ждет нас где-то там, впереди, в неохватной и равнодушной тьме. Работа над этой книгой сродни путешествию, мучительному и трогательному пути назад, к моему детству, к моим родителям. Меня растревожили давно минувшие события. Я поразился, поняв, что тень смерти сопровождала меня всю мою жизнь. Удивило меня и то, как отчетливо я помню эпизоды, связанные со смертью. Потрясли меня и капризы памяти. Например, то, что мы с сестрой, выросшие в одной семье, помним совершенно разные события. Чем старше я становлюсь, тем ближе ко мне мое прошлое. Об этом прекрасно сказал Диккенс. Его строки открывают эту главу. Может быть, я поступаю именно так, как он советует, замыкаю круг, сглаживая все неровности своей жизни, пытаясь охватить взором все то, что сделало меня тем, кем я стал. Теперь, когда я приезжаю в места моего детства или посещаю вечера встреч выпускников, у меня это вызывает больше эмоций, чем раньше. Может быть, я радуюсь от того, что мне есть куда приехать, что прошлое не исчезло полностью, и я могу вернуться в него, если захочу. Если, как говорит Кундера, страх смерти вызывается страхом исчезновения прошлого, тогда возможность возвращения назад – очень хорошее утешение. Мимолетность преодолена, пусть всего лишь на миг.